Глава 7. Вика. «А познакомились мы случайно», — вещаю я заплетающимся языком. «Я к его лучшему другу в компанию работать пришла после института. На корпоративе закрутилась. Ничего, что я тебе это все рассказываю?» Вдруг спохватываюсь. «Я же сам спросил», — пожимает плечами Руслан и делает глоток алкоголя из своего стакана. «Мне интересно узнать, как так вышло, что молодая красивая женщина оказалась в таком... необычном положении». «Отчаяние, ты хотел сказать?» Усмехаюсь. «Да просто со временем надоедает даже самая красивая женщина. Это ваша мужская полигамная природа. А мы, как дуры, начинаем верить, гнездовить, детей планировать». «Не обобщай», — качает головой Руслан. «Некоторые люди прекрасно живут в браке много лет, до самой старости. У меня родители, например. Да и женщины тоже иногда уходят от мужчин». «Не поверю, что от тебя кто-то ушел». Фыркаю и смеюсь. «Ну, разве что одноклассница в кино не пошла». «Типа того». Хмурится он и достает сигареты. «Я выйду, покурю». «Я тоже с тобой». Подхватываюсь на ноги. Мы выходим на балкон. Я кутаюсь глубже в палантин и ловлю на ладонь пушистые хлопья снежинок. Хорошо все-таки в горах. Даже воздух не такой, как в городе. «Завтра опять людей откапывать будем. Выходной хочется». Сурово смотрит в небо Руслан, чиркает зажигалкой и затягивается. Я почему-то не помню, чтобы он курил, хотя я много чего не помню. «А можно мне?» Тянусь за сигаретой в его руках. Нехотя Руслан подает ее мне. «Как вы это делаете?» Неловко засовываю фильтр в рот и хихикаю. «Нужно в себя вдыхать?» Никогда курить не пробовала. И не пила года два, наверное. Стать мамой готовилась. Ну, ты слышал уже об этом. Витамины тоннами жрала. Потому меня так от двух бокалов и уносит. Делаю затяжку и закашливаюсь. Ну и гадость». Руслан молча забирает у меня сигарету, тушит ее, упаковывает обратно и сминает пачку. «Хватит дурить, тебе пора спать». «Мне уже нет смысла ложиться». Мотаю головой и смотрю часы. «Самолет скоро». «Ты никуда не полетишь», — безапелляционно заявляет мне Руслан. «Очень странное заявление от случайного знакомого». Отвечаю ему и с вызовом смотрю в глаза. «Мы тяжело дышим. Во мне сейчас бурлит жуткая смесь обиды на весь род мужской, алкоголя и злого куража, который подталкивает снова совершить что-то очень неприличное со стоящим напротив мужчины. А потом забыть его. Стереть. И в то же время мне хочется в его руки, чтобы поплакать, свалив все на боль в ноге, ничего не решать, никуда не спешить. Дура. Я одергиваю себя и закусываю губу. Знаешь, мужика 4 дня... и уже нафантазировала себе. «Каждый день на работе я собран и сдержан». Вдруг, приближаясь, опасно понижает голос Руслан. «Я просчитываю свои действия на 5 шагов вперед, оцениваю риски, спасаю жизни. А сейчас я хочу поступить вот так». Он делает ко мне резкий рывок и забрасывает себе на плечо. «Пусти!» Верещу от всплеска адреналина. «Пусти!» Руслан заносит меня обратно в комнату, сваливает на кровать и опускается на корточки, заглядывая мне в глаза. «Зачем тебе улетать? Ты же сказала, что никто не ждет. Это так?» «Так», киваю недоверчиво. «Только мама». «Я не могу за тобой поехать прямо сейчас», — говорит взволнованно Руслан. «У меня контракт». Но если у нас получится, я обязательно придумаю что-нибудь. А может быть, тебе здесь понравится? Ты, кстати, кто по профессии?» «Экономист. Работаю в транспортной компании». «Ну вот», — кивает он, — «придумаем что-нибудь». «Подожди», — мотаю головой. «Я ничего не понимаю. Ты еще 2 часа назад считал меня стервой, которая прогуливает деньги мужа, а сейчас предлагаешь остаться и жить с тобой?» «Выходит, что так». Ершит волосы на голове и усмехается Руслан. «Хотя нет. Давай. Просто ты не сегодня улетишь. Хотя бы пару дней. А после решим. Так звучит более здраво». «Мне, как девочке, больше нравился первый вариант». Бурчу. Сталкиваемся взглядами. В глазах Руслана горит голодный мужской огонь. Я, облизнув губы, немного подаюсь вперед. И тут же чувствую, как Руслан срывается мне навстречу. Наши губы сталкиваются, жадно впиваясь в друг друга с вкусными, пошлыми причмокиваниями. Мне мгновенно перестает хватать дыхание, и начинает кружиться голова. Низ живота тяжелеет, соски врезаются в жесткую ткань жакета. Хочется застонать в голос от того, как это хорошо быть желанной женщиной. Я почти забыла. Руслан заваливает меня на кровать, спускаясь поцелуями с губ на шею и грудь. Но вдруг резко тормозит. «Нет». Тяжело дыша, скатывается с меня и ложится рядом на постель. «Нет, так в пьяном угаре я больше не хочу тебя брать». «В смысле?» Сажусь я, прикладывая тыльную сторону ладони к горящим губам. «Я вполне трезвая и не забуду тебя, если ты об этом». Руслан присаживается за моей спиной, поднимает волосы и целует в шею. «Сейчас мы с тобой просто вместе ляжем спать, пропустим твой самолет, а утром будем знакомиться заново. Не такая уж взрослая ты, оказывается, девочка». «Тебе не кажется это странным?» — хмыкаю. «Я чувствую себя, подбираю слово, отвергнутой». «Ты очень красивая женщина», — шепчет мне Руслан. «И если бы мне нужно было только твое тело, поверь, я бы не остановился». «А что тебе нужно?» Оборачиваюсь на него и непроизвольно делаю глубокий вдох с мужского разгоряченного тела. «Ах, как же он пахнет!» «То, что нынче дефицит», — щелкает он меня по носу. «Хочу разобраться, не показалось ли мне». «Спать?» — переспрашиваю, смеясь, и стягиваю с себя жакет, демонстрируя грудь в бюстье. «Спать, женщина», — стонет Руслан. «И мы действительно просто спим рядом. Точнее, он спит, а я долго смотрю в потолок, стараясь свыкнуться с мыслью, что по другую сторону одеяла лежит мужчина и обнимает меня. Не муж. Вот так просто. Одной рукой, без всякого намека на интим. Руслан даже спит одетый. Я расслабляюсь только когда за окном начинает подниматься рассвет, а часы сообщают мне, что вылет в Москву благополучно пропущен. Сворачиваюсь под рукой Руслана калачиком и прикрываю глаза.